Второе. На скоростную трассу они выбрались минут за 15. Артур не без зависти отметил элегантность, с которой Морган вел автомобиль, перестраивался, ускорялся, сгонял заторможенных ползунов с левой полосы. Подумал МакГрегор, в конце концов, это часть его работы, и стреляет он, должно быть, тоже неплохо. «Элли», — произнес Морган, — «с чего бы ты хотела начать в Аттенсе?» «Я думаю...» — начала Элли, но Артур легонько хлопнул ее по плечу и знаком показал, что хочет написать записку. Вслух же МакГрегор произнес: «А сколько еще до Аттенса?» «Миль? Километров? Минут?» — рассмеялся Хэнкок, но, почувствовав ладонь Артура на своем плече, машинально коснулся ее и взял листок из блокнота, на котором Артур написал: «Говорить только о несущественном и необязательном. На первой же площадке для отдыха останавливаемся». «Минут», — вслух произнес он. «Думаю, минут 40», — спокойно ответил федерал, добавив: «Ну, с учетом того расстояния, что мы уже проехали». И, поймав в зеркальце заднего вида глаза Артура, кивнул. Записка принята к сведению. Впереди показался знак, извещавший, что до зоны отдыха осталось 2 мили. «Слушайте, ребята», — бодрым тоном проговорил Хэнкок, — «вы себе не отсидели в самолете все, что можно отсидеть, а? Может, тормознем? На пару минут? Скоро зона отдыха». «Я за», — мгновенно среагировал Артур. Он сжал колено Элли, давая понять, что все идет как надо, что это по плану. «Уходим вправо», — бормотал Морган, меняя полосу, — «и еще вправо, а теперь сходим со скоростной». Форд мягко въехал в зону отдыха и пристроился на парковке. «Все к вашим услугам, мадам и месье, бургеры, напитки, даже туалеты. Туалеты бесплатно. Это вам не Европа». «К черту туалеты, бургеры и Европу», — заявила Элли. «Курить, курить, курить!»